портрет дамы начала прошлого века. Старуха отпирает ларец, весьма условный замочек, очень потайным ключом, достает потрепанный бивар с монограммой. Тоненькая пачка писем, перевязанная веревочкой с запиской под веревочкой. Прошу сжечь. Фотографии. Мальчик курносый, деревенский, не знающий смерти и уже опаленный войной лейтенантик с гипсовой рукой, держится за высокую, породистую, хорошо сохранившуюся свою мамочку. А вот и Сергей Андреевич с ракеткой. Тяжелое лицо старухи на миг светлеет и красивеет, чуть напоминая ту, молодую, на фотокарточке. «Наконец-то все дела улеглись и спят», — пишет она, расположив перед собой бородку Сергея Андреевича. «И у меня есть секунда написать тебе хоть несколько строк. Наверное, и я начала сдавать, потому что времени свободного совсем не стало. Как бы я хотела приехать к тебе в Москву. Наверное, так же, как раньше мечтала переехать. Видно, не судьба. Видно, опять тебе надо приехать к старухе. Сереженька, мой милый, как я по тебе соскучилась. Что это за жизнь такая, что близкие не могут быть вместе? Я бы приехала, но не на кого мне оставить зверей и Ивана Модестовича. Он совсем отбился от жизни, днем спит, ночью ест только молоко и пряники. Ты же его знаешь, все у него болит, уже и одеваться сам не может. Он по тебе тоже очень скучает, приезжай». Пока она это пишет, не слышно, как рысь в дверях появляется странное существо, седой, всклокоченный, заросший на границе бороды и небритости, в валенках, кальсонах, в наброшенном на плечи оренбургском платке и со спидолой в руках. Подкравшись, резко включает приемник. Старуха поспешно захлопывает бивар. «Фу, Иван Модестович, как ты меня запугал!» Лицо ей изображает привычку к терпению, будто их может видеть еще кто-то третий. «И чего ты все прячешь? Я там все наизусть знаю», — ехидно говорит дед. «У нас еще день, а во Владивостоке», — говорит диктор. «Выключи это», — говорит она, указывая на спидолу, как на жабу. «Девиц разбудишь». «Как же разбудишь этих кобылиц? Это вот ты мне не даешь спать, свет жжешь, бумагой шуршишь. Все равно твой Сереженька не приедет. Как бы я мечтала уехать, — дразнит он, — вот и уезжай». Терпение старухи лопается. «Молчать, как ты смеешь, Ирод?» «Сама», — успокоенный и довольный, — говорит дед. «Антрну, не мне тебе напоминать. Я-то тут жил, а ты сюда приперлась со своим щенком. Иди спать, — устало говорит старуха. Это было четверть века назад, а не сегодня. Задувает свечу. «А я есть хочу, — говорит дед в темноте. — Лезь на печь, я тебе поставила, где всегда». Ворча равнодушное проклятие, удаляется дед. Тяжко стонет под старухой кровать, с трудом и вздохами распределяет она свое уставшее тело. «Что ты там ворочаешься, как слон? Спать не даешь». Старуха громко вздохнула, но смолчала. «Не дыши так громко. Нарочно ведь пыхтишь, пыхтишь, как паровоз», — не унимается дед. «Да ты с ума сошел, — вскипает старуха. — Что за характер?» «Это у меня характер?» — оживился, даже обрадовался дед. «Да как у тебя язык только поворачивается? Это у тебя характер, уж я-то знаю. Да тебя на 100 верст в округе ведьмой зовут. Все знают, что ты меня съела, всю мою жизнь подмяла. Да я тебя от смерти верной выходила, негодяй старый!» — взорвалась старуха. «Да ты и сейчас без меня помрешь тут же. Ты же ложку сам ко рту не поднесешь. Во-во! Все более довольно говорит дед. «Ты всех спасла».